Глава 22. 4 апреля доктор Шелби Гордон, заведующий кафедрой психологии, по указанию декана Осборна, забрал у кафедры парапсихологии две комнаты и отдал их кафедре поведенческой психологии. «Им нужно место», — сказал он доктору Кули. «Оборудование тоже. Раковины, розетки и...» Доктор Кули была в бешенстве. «Значит, моя лаборатория стала пристанищем крысиных психологов?» — негодовала она. «А что делать мне?» «Можете перенести свое оборудование в кабинет», — посоветовал заведующий, «и использовать аудитории на постоянной основе вместе с другими лекториями». «Мне нужна лаборатория», — сердито настаивала Кули. Доктор Гордон как-то странно увиливал. Ее старый друг казался смущенным и не смотрел ей в глаза. «Это все указ декана Осборна, так?» — спросила она. Он не ответил. «После стольких лет, Шел, ответь мне правду», — попросила Кули. «Он хочет нас вытеснить, да?» «Пожалуй, вы действительно не в приоритете». «У меня и так только 3 комнаты и кабинет». «Что мне ответить, Элизабет? Это не мое решение. Балом руководит декан, а мы пляшем под его дудку». Доктор Кули нервно закурила. «А мне лечь и сложить лапки?» — спросила она. «Я не знаю, что тебе делать, Элизабет». «Перелезу через его голову». «Я бы не советовал». «Почему?» «Я не могу вести исследования в таких условиях. У меня есть право высказаться». Заведующий повернулся на своем крутящемся кресле и понял, что подруга крайне серьезна. «Элизабет, не лезь в ученый совет». «Зачем тебе ввязываться в этот цирк?» Она ходила туда-сюда, быстро куря. «Потому что мою академическую свободу ущемляют», — сказала Кули. «Черт! Может, мы и ошибаемся на 100% насчет того дома в Западном Лос-Анджелесе, но они не просто свернули проект. У нас забрали помещение. Ты и сам понимаешь, что будет дальше. Не гони лошадей, пока что все разумно. Херня! Ты понимаешь, что у меня одна из последних кафедр парапсихологии в крупном университете, а знаешь почему? Потому что я была осторожна, бежала от мошенников, как от чумы, никому не мешала, не наводила шуму, от моих стандартов безопасности Фрейд пятнами покроется. И я не собираюсь отправляться на помойку, как кусок дерьма, ведь именно этого руководство и добивается. Там ненавидят парапсихологию и все, что за ней стоит. Элизабет, когда следующее собрание? Ты разозлишь декана. Это смертельная ошибка. У меня нет выбора. Заведующий бросил папку. По полу разлетелись документы. «Ну, — наконец сказал он, — удачи. Но я не думаю, что ты победишь». Доктор Кули улыбнулась. «Еще чего. Академическая свобода — абсолютное оружие». В большом зале, где солнце лилось сквозь пальмы в деревянных ящичках у окон, собрался ученый совет. Более 300 мужчин и женщин разного возраста и расовой принадлежности в самых разнообразных нарядах и прическах. Женщины в основном придерживались консервативного стиля, некоторые мужчины отрастили широкую бороду на маленьких подбородках, у некоторых торчали целые пучки из ушей, у кого-то волосы доходили до плеч, а у других были отстрижены так, что виднелась кожа головы. Но манеры были схожи — вежливость, спокойствие, официальность. Их сдержанность скрывала сильное раздражение и напряжение, только подергивание ног, нервное движение бровями и скомканное расписание в руках выдавали внутреннее волнение. Подобные встречи не были желанными в их напряженной университетской жизни. На трибуну поднялся худой, преждевременно лысеющий мужчина. «Следующий докладчик — доктор Элизабет Кули, факультет психологии». Он отошел в сторону. Несколько опоздавших преподавателей попытались пробраться на задний ряд, но один из них зацепился ногой за стол и сильно шумел. Доктор Кули решительно поднялась на трибуну. К ее платью был прикреплен небольшой корсаж. Перед ней выступали представители факультета английского языка, факультета изобразительных искусств, исторического факультета, весь университет. Здесь все были равны, каждый мог высказать свое мнение. Лишь люди перед ней могли спасти ее кафедру. Попечители и ректоры не стали бы тратить ни минуты на это расследование. Доктор Кули с ужасом видела, как в зал ученого совета входят Крафт и Механ. Она надеялась, что у них хватит ума не вмешиваться. «Господин ректор, уважаемые члены совета, хотела бы я не поднимать сегодня этот вопрос, но он затрагивает самый фундаментальный принцип нашего института, а именно право на свободные и независимые исследования». Преподаватели замолчали. Эта тема волновала почти всех. Некоторых из-за идеологических соображений, другие знали, что угроза одному является угрозой всем. Много лет назад профессоры научились объединяться, чтобы противостоять попыткам разделить их, разбить на части и использовать в политических или экономических целях. «Я возглавляю довольно небольшую экспериментальную кафедру на факультете психологии», — продолжила она. «Нам было предоставлено право на самостоятельные исследования и публикации на протяжении более 10 лет, и мы были чрезвычайно благодарны за эту привилегию». Доктор Кули говорила хорошо, сдержанно и с достоинством. Иначе никак. На кону стояло ее выживание. «Однако», — продолжила она, — «сейчас вводятся изменения, которые фактически положат конец нашему существованию как независимой кафедры. Это решение было принято не деканом факультета, как того требуют правила университета. Также оно не было принято комитетом по учебной программе, действующим в соответствии со своими обязанностями, установленными государством. Вместо этого это решение в одностороннем порядке было навязано деканом аспирантуры Осборном в служебной записке от 4 апреля. Многим преподавателям не нравился декан Осборн. У него была степень не по философии, а в области образования, и, по мнению многих, это ниже достоинства администратора. Доктор Кули уже чувствовала поддержку. «Если бы весь факультет пришел к единому мнению, если бы нам хотя бы объяснили причину, мы, возможно, и согласились бы с решением. Но этого не произошло. У нас без предупреждения в середине семестра забрали 2 из 3 лабораторий. Мы окончательно потеряли лектории. И нет сомнений, что в итоге нас закроют как рабочую кафедру». Доктор Кули остановилась, подняла глаза от своих записей и увидела доктора Вебера в 3-м ряду. Преподаватели напряженно слушали. «Я прошу совет проголосовать за то, чтобы потребовать от декана отозвать постановление 4 апреля и вернуть наше помещение до тех пор, пока этот вопрос не будет рассмотрен сторонним советом или пока он не отменит решение сам». По толпе пронесся сочувственный шепот. Доктор Кули повернулась к морю лиц напротив. «Мы можем начать обсуждение», — предложила она. Поднялся худощавый мужчина, изучавший латиноамериканскую культуру. Кажется, у него дрожала правая рука. «Возможно, нам следует выяснить суть решения», — сказал он. «А прежде чем мы примем предложение доктора Кули, думаю, вы должны доказать, что этот спор завязан на идеологии. В противном случае, это просто вопрос перестановки помещений и аудиторий. Нам всем приходится с этим мириться». Доктор Кули мысленно прокляла его. Но, конечно, об этом все равно бы заговорили. Она глубоко вздохнула и понадеялась, что сможет четко выразить этому собранию интеллектуалов свои мысли и тревоги. «Наша область уникальна среди всех психологических наук только в одном аспекте. Все отрасли психологии, как вы, вероятно, знаете, основаны на поведенческих или социальных науках, которые опираются на физические или статистические данные, а мы же исследуем духовное, — прямо сказала она. Эту область исследований систематически исключают из традиционной психологии. Вы не найдете ее ни в учебниках, ни на семинарах, ни в государственных грантовых проектах, ни в какой-либо экспериментальной программе, кроме нашей. Худой мужчина сел, но процесс уже был запущен. По рядам расставленных стульев из кафетерия пронесся шепот. Встала высокая женщина с рыжими волосами, собранными в высокий пучок. В руке она держала что-то похожее на напечатанный отчет. Доктор Кули поняла, что это стенограмма лекции Крафта и Механа. Откуда она взялась? Кто-то все подстроил. Доктор Кули посмотрела на доктора Вебера, который делал вид, что раскуривает и так раскуренную трубку. «Это статья с кафедры парапсихологии», — заговорила женщина. «Полагаю, она прояснит решение декана». Она сняла очки со шнурка на шее, и тогда доктор Кули узнала эту женщину. Ее звали Хендерсон. Она возглавляла отделение поведенческой психологии, крысиная психология. Конечно, Хендерсон нужны были эти лаборатории. Кроме того, крысиная психология была самой до абсурда узкой дисциплиной со времен зарождения науки. Они измеряли, расчленяли, взвешивали, записывали и составляли графики до тех пор, пока студенты не становились похожими на роботов, возящихся с дохлыми мышами. Женщина начала читать тихим, сдержанным голосом, делая лишь небольшие паузы, чтобы ее сарказм был услышан, но не выделялся. «Первый из авторов», — начала женщина, — читая с листа, который считается самым продвинутым студентом на кафедре парапсихологии, в прошлом — инженер-электрик. Второй автор имеет ученую степень по философии и восприимчив. «Восприимчив к чему?» — спросил кто-то. «Восприимчив. Согласно статье, он считывает передачу мыслей людей». «В смысле телепат?» «Да». Преподаватели казались беспокойными. Им не терпелось поскорее покончить с этим вопросом. Из дела об академической свободе, которая вдохновляла на перспективу достойной, даже героической борьбы с силами материалистического мира, все это вылилось в спор за очередную сомнительную программу оккультизма и экзотики для странных студентов. Оба автора не имеют ученой степени в области клинической психологии или подготовки в какой-либо другой смежной научной дисциплине. Их приняли в аспирантуру просто на основании проявленного интереса к парапсихологии. «Загипнотизировали декана», — пробормотал кто-то. Женщина опустила листок. «Проблема не в том, о чем говорила доктор Кули. Спор разгорелся не вокруг идеологической борьбы, а вокруг эксперимента этих двоих студентов. Эксперимента, в ходе которого женщина получила тяжелое сотрясение мозга и рваные раны, а также, возможно, перелом черепа, и лежала прямо здесь, в университетской клинике. Эта женщина была зарегистрированной пациенткой психиатрической клиники, находилась под их юрисдикцией, и декан Осборн просто воспользовался своим правом и остановил проект. Доктор Кули вводит нас в заблуждение. Проблема не имеет ничего общего с академической свободой». Доктор Кули подошла к кафедре. Теперь перед ней была враждебно настроенная публика. «Проблема не так проста, как говорит доктор Хендерсон, которая, кстати, и получит наши лаборатории». Доктор Кули слегка прокашлялась. Она увидела в конце зала Крафта и Механа, униженных и зависимых от нее, как никогда раньше. «Если вопрос лишь в отмене проекта, почему декан не урезал бюджет или не забрал оборудование конкретно для этого проекта, а по факту остановил все ведущиеся эксперименты на нашей кафедре, сократив ее деятельность до теоретических лекций? Доктор Кули позволила вопросу проникнуть в их умы. Почувствовала, что снова завладела общим вниманием. Если на факультете физкультуры преподают йогу, а так и есть, и кто-то сломает палец во время занятия, сократится ли все отделение до 10%? Если факультет политологии разозлит какого-нибудь местного политика из-за экспериментального занятия в гетто, закроется ли весь факультет целиком? Конечно, нет. Экспериментальное крыло, любой дисциплины, ее жизненная сила, ее молодость, ее будущее. Что бы ни случилось с этими экспериментальными программами, они могут быть провальными, нейтральными или поразительно успешными. Но право экспериментировать, проводить свободные и открытые исследования, каким бы странным это ни казалось авторитетным специалистам в этой области. И позвольте мне напомнить, что декан Осборн работал в сфере образования, а не психологии. Единственное общепринятое фундаментальное право. Без него мы окажемся в дебрях бюрократии, политики и давления со стороны экономических групп. Вы и так понимаете, что это значит для университета в целом. Этот принцип нужно отстаивать. Завтра какой-нибудь декан в одностороннем порядке объявит ваш курс непригодным и закроет без процедурного рассмотрения объяснения причин. Вот и все. Доктор Кули замолчала. Она снова завладела толпой. Осталось лишь проголосовать, пока не случилось что-то еще. Но тут встал декан Халперн. Он держал в руках несколько фотографий и протянул преподавателям. «Прежде чем мы приступим к голосованию, — сказал он, — совет должен точно знать, что произойдет, если он одобрит продолжение рассматриваемой программы». Авторитет его голоса оказал немедленное воздействие на группу. Большинство преподавателей сначала не узнали декана медицинского факультета, но его имя быстро разлетелось шепотом. «Вы должны сами судить», — продолжил он. «Так ли уж важен вопрос компетентности, как пытается убедить вас доктор Кули? Это предлагаемый проектный план на оставшуюся часть семестра, озаглавленный «Случай 142. Развоплощенная сущность. Грант фонда Роджера Банама. 1977 год». Доктор Кули гневно подошла к кафедре. «Могу я спросить, откуда у вас копия этого предложения? Это материалы частного исследования, не опубликованные и не объявленные». «Неважно, как я это получил», — ответил Халперн. «Пусть совет решает, справедливо ли так обращаться с кафедрой», — огрызнулась доктор Кули. «И пусть подумает о неприкосновенности частных исследований». Крафт и Механ в знак протеста вышли из зала, громко хлопнув за собой дверью. «В рамках проекта, финансируемого частным фондом, связанным с кафедрой парапсихологии университета Уэйк, — прочитал Халперн, — в дом, о котором идет речь, будут доставлены голографические лазерные камеры, предназначенные для получения и передачи трехмерного изображения развоплощенной сущности, которая нападает на миссис Морн». Худой, преждевременно лысеющий мужчина заговорил в ответ на частную беседу с доктором Кули. «Ну, правда, декан Халперн, при всем уважении, это же вопрос о соблюдении правил приличия. Очевидно, это секретные материалы». Халперн повернулся лицом к собранию. «Почему мы скрываем, что будет сделано в рамках этого проекта?» Задал он риторический вопрос. «Может ли речь идти о чем-то менее возвышенном, чем об основах западной науки? Уверяю вас, представленное здесь вас поразит». «Совет не может судить о компетентности того или иного экспериментального проекта», — возразила доктор Кули. «Потребуются часы терпеливых объяснений, особенно преподавателям гуманитарных наук и изобразительного искусства, чтобы они хотя бы поняли, о чем идет речь. Я прошу лишь проголосовать за то, чтобы декан Осборн воздержался от каких-либо действий в отношении нашей кафедры, пока в начале следующего семестра не соберется комиссия по проверке». Доктор Вебер медленно встал. Он вытащил трубку изо рта и повернулся к преподавателям. «Я веду дело, о котором мы говорим», — заявил он. «Я доктор Генри Вебер, заведующий резидентской психиатрической программой. Я считаю, что существование этого эксперимента напрямую угрожает пациенту, даже если он продлится еще один день. Никогда в жизни я не видел такого непродуманного, потенциально катастрофического проекта. Как вы можете измерять парапсихические сущности в доме, где находится человек, страдающий психическим расстройством? Вы нанесете ей перманентную травму. Честно говоря, на ее месте я бы подал на вас в суд. И не удивляйтесь, если подобное в будущем произойдет от ее имени. Зал погрузился в зловещее молчание. Вопрос предстал во всей его красе. «Иногда», — продолжил доктор Вебер, — «секретность скрывает множество зол. Сейчас именно такой случай. Вникните в это предложение, выслушайте меня внимательно и решите, заслуживает ли это исследование хотя бы малейшей защиты со стороны университета, если, конечно, моя дорогая подруга Элизабет Кули не станет возражать». Он повернулся к ней лицом. Конечно же, это загнало ее в ловушку. «Отнеситесь непредвзято», — сказала она. «Вспомните о достижениях науки, из-за которых 100 лет назад вас бы изгнали из академического мира. Давайте не будем повторять ту же ошибку». «Космические путешествия, электромагнитные волны, ядерная энергия. Много лет назад все это было плодом больного воображения. Преподаватели гуманитарных наук не понимают, как быстро развиваются экспериментальные науки и насколько велико сопротивление со стороны официальных администраций. Мы боремся не только с накопившимся бюрократическим менталитетом правительственных советов, университетской политикой, общественными СМИ. Мы боремся с допотопными концепциями дисциплин, и помочь нам могут лишь ваша энергия и беспристрастная активная поддержка. Мы требуем только шанса. Оставьте нам нашу 1/4 бюджета факультета психологии и наши 2,3 отведенной площади. Неужели это так много? Сохраните наше право задавать вопросы, совершать ошибки и даже с треском проваливаться. Дайте нам право на существование. Доктор Кули села на складной стул. Кто-то зааплодировал. Затем к нему присоединились еще несколько человек. Халпорн, покраснев, поднял бумагу выше. «Спасибо, доктор Кули. Выслушаем, о каких правах вы говорите на самом деле». Он снова нашел нужное место. Халпорн говорил громко, четко, поддерживая зрительный контакт со всеми, особенно с представителями гуманитарных наук, которые, как он знал, составляли большинство и все же сторонились тонкости естественных наук. «В дополнение к проекту создания голографического лазера, — читал он, — который обойдется примерно в $250 000 за счет частного гранта, кстати, спонсором гранта является бывший табаковод, который с 1962 года регулярно общается со своей женой. Возможно, это не так уж и странно, вот только именно в этот год она умерла». Халперн попытался снова найти нужное место. «О да! В дополнение к проекту создания голографического лазера в проекте предусмотрено создание гелиевого аппарата с переохлаждением, стоимость которого составит $50 000. Это охлаждающее устройство, использующее всасывающие насосы и жидкий гелий, предназначено для замораживания психической сущности в желеобразной форме, чтобы ее можно было сохранить и изучать. Здесь не указано, как ее перемещать, вероятно, в холодильнике. Доктор Вебер рассмеялся. «К тому же, — продолжил Халперн, — весь дом прокроют слоем сверхпроводящего необия и мю-металла, клянусь, я не знаю, что это, чтобы защитить его от всех внешних электромагнитных полей и излучений, которые могут помешать эксперименту. Позвольте мне еще раз напомнить вам, дамы и господа, члены совета, что пациент страдает психическим расстройством. Это не все. Проект предусматривает присутствие медиумов, которые помогут провести объект через различные помещения к аппарату для замораживания жидкого гелия. Никто не смеялся. Несколько преподавателей побледнели, многие были в ужасе. По залу пронесся шепот, а шутки стали более нервными, чем раньше. Халперн завладел советом. «Как бы вы отнеслись к подобному предложению?» — сердито спросил он. «Поступили бы так же, как декан Осборн. Запретили бы!» Он щелкнул пальцами. «Вот так». Халперн сел. Среди преподавателей царило беспокойство. Все хотели избавиться от кафедры парапсихологии. Она была слишком странной и экзотичной. Решение поддержать декана будет принято единогласно, и доктор Кули это понимала. Поднялась симпатичная молодая женщина. Она была намного моложе остальных, представительница студенчества. «Но остается вопрос, почему декан сократил всю кафедру. Можно это прояснить?» — спросила она. «Потому что», — ответил Халперн, не вставая, «такой эксперимент типичен для этой кафедры. Кто знает, чем еще они занимаются за стеной секретности». Но представительница студенчества осталась недовольна. «Думаю, можно найти компромисс», — заметила она. Доктор Кули посмотрела на молодую женщину. Преподаватели снова затихли. Компромисс был волшебным словом. Что угодно, лишь бы решить конфликт. Кроме того, у некоторых профессоров возникла неприятная мысль, что доктор Кули спокойно может выйти за пределы университета. Такое следовало держать внутри. «Похоже, все пришли к единому мнению», — продолжила представительница студенчества, «что теоретически эксперименты должны продолжаться. Но при этом все считают, что эксперимент в его нынешнем виде настолько плохо определен, настолько потенциально опасен для пациента, что требует закрытия. Так почему эксперимент не может проводиться под эгидой университета?» Халперн побледнел. Доктор Вебер замер с трубкой на полпути ко рту. Он не мог поверить своим ушам. «Я не понимаю», — заикаясь, выговорил Халперн. «Проведите эксперимент в рамках медицинского института или факультета психологии. Таким образом, женщину можно будет проверить на экстрасенсорику или как там, и в то же время за ее физической и психической безопасностью будет следить уполномоченный персонал». Доктор Кули быстро подошла к кафедре. Она молча поблагодарила девушку. Молодежь зачастую была единственным союзником этой кафедры. «Это разумный способ провести расследование», — заметила доктор Кули, «и в то же время удовлетворить законные интересы программы резидентуры доктора Вебера». «Я не дам согласия ни на какие подобные эксперименты», — заявил доктор Вебер, вставая. Несколько голосов попытались его переубедить. Поднялся мужчина с густыми черными усами. Его желтый галстук резко контрастировал с белой рубашкой. «Доктор Вебер сам по себе не обязан давать согласие», — сказал он. «Его юрисдикция распространяется только на пациентку, поскольку она имеет отношение к программе резидентуры. Возможно, в отделении психиатрии есть и другие сотрудники, которые готовы поручиться за безопасность пациента и, возможно, за достоверность результатов тестов». «Нет, если хотят сохранить лицензию», — проворчал доктор Вебер. Поднялся невысокий мужчина с заостренными ушами. Он был относительно молод, нервничал и явно не привык выступать перед толпой. «Я готов ознакомиться с этим предложением», — сказал он. «Я доктор Балчинский, клиническая психиатрия, и весьма заинтригован этим делом». «Балчинский», — простонал доктор Вебер на ухо Халперну. «Да он не в состоянии сам себе шнурки завязать. «Значит, вы готовы взять на себя медицинскую ответственность?» «Полагаю, да. Конечно, для начала я хочу ознакомиться с предложением». Доктор Кули вышла вперед. «Разумеется, мы можем изменить эксперимент», — сказала она, «чтобы он соответствовал любым ограничениям, которые наложит на него доктор Болчински». По залу прокатился вздох облегчения. Наконец-то разногласия были решены. «Предлагаю проголосовать», — раздался чей-то голос. «Поддерживаю!» Худой человек у кафедры заговорил четко и ясно. «Рассматриваемый нами вопрос», — сказал он, — «состоит в том, чтобы дать декану Осборну обязательную рекомендацию отменить его решение от 4 апреля, адресованную факультету психологии, в которой упомянутому факультету было дано указание сократить экспериментальный отдел под руководством доктора Кули до одной лаборатории и, по сути, прекратить деятельность. Эта рекомендация остается в силе до тех пор, пока не будет проведена проверка на уровне департамента, как это предусмотрено правилами и распорядком университета». Предложение было принято 254 голосами против 46. Воздержавшихся не было. Доктор Кули в последний раз поднялась на кафедру. Ее лицо сияло, словно освещенное изнутри. «Большое вам спасибо», — сказала она. «Я не могу передать, под каким давлением мы работаем. Я не могу сказать, будут ли наши расследования плодотворными. Возможно, нет». Но право на продолжение, которое вы подтвердили сегодня, — это победа. Не только для нас, но и для всех присутствующих. Еще раз благодарю». Она снова села. Ее разум и сердце заполнил покой, согревая. Победа после стольких лет. Это беспрецедентно. Никогда еще у нее не было такой опоры. Она о таком и не мечтала. Зашелестели бумаги, когда преподаватели перешли к следующему пункту на повестке дня, предложенной забастовке в столовых. Доктор Вебер встал и демонстративно удалился. «Овцы!» — громко пробормотал он. «Глупцы! Вот кто вы! Овцы! Неужели вы не понимаете, что за стенами реальный мир?» Он вышел за дверь, и распечатанные программки каскадом полетели со столика у выхода. Доктор Кули не могла сосредоточиться на оставшейся части заседания. Ей хотелось прямо сейчас обсудить последствия решения совета с Крафтом и Механом. Что именно означала эта резолюция в рамках университета? Единственный способ провести эксперимент по правилам университета — физически переселить сюда миссис Моран. Это не так уж сложно. Безусловно, она согласится. Но с домом связано так много переменных, факторов, которые влияли на ее психическое состояние и менялись в зависимости от атмосферы, вращения Земли, присутствия других людей, особенно детей. Доктор Кули попыталась все это представить. У них были деньги из гранта, у них было разрешение. Но как все это реализовать?